богомоловские герои, как ни странно, обходятся собственными силами. Но дети в романе есть, хотя непонятно, что же им тогда там делать. Им действительно нечего было бы там делать, если бы роман был приключенческим. Но в том-то все и дело. Повторяемся, роман не о приключениях, а о такой жизни. Группа Алехина действовала, а вокруг шла жизнь, пусть далекая от нормального состояния, но все-таки жизнь. А какая жизнь без детей? Разумеется, детей можно было бы не замечать, но авторы и его герои почему-то пренебрегли этой возможностью. Вспомним, как возникают в романе детские лица, как рождается и участвует в философии романа «Мысль о детях». Алехин уже собрался уходить из хаты председателя сельсовета Васюкова, когда груда тряпья на печи зашевелилась. Сунув руку в тряпье, Васюков вытащил оттуда и быстро поставил на пол мальчонку примерно 2,5 лет, беловолосого, в стирной-перестирной рубашонке. У мальчика не было левой руки. Из короткого рукава рубашонки выглядывала необычно маленькая багровая культя. Алехин за войну перевидел всякое, и все же ему сделалось не по себе при виде этого крошечного калеки с такой подкупающей улыбкой, смотревшего ему в глаза. Уходя из села, Алехин оглянется. Среди улицы, подпрыгивая на костылях, двигался Васюков, а позади него, силясь не отстать, бежал малыш с краюшкой, зажатой в руке. Владимир Богомолов сдержан в описании переживаний, но то, что видят его герои, на что оглядываются, красноречиво само по себе. Беззащитность ребенка, невозможность помочь, предупредить новые беды — это то, с чем плохо справляется разум алехинский, авторский, наш. Позже Владимир Богомолов расскажет о полученном Алехином письме. Его семья осталась на зиму без дров, а 4-летняя дочка больна. В мыслях Алехина о дочери самым ужасным было сознание своей беспомощности, сознание, что там, далеко в Заволжье, страдает маленькое, столь дорогое ему существо, а он не в силах, не в состоянии чем-либо ей помочь. Железный человек Таманцев оставляет Юлии и Антонюк продукты, которые надлежало изъять. Во всяком случае, кто-нибудь другой, свободный от гнилого сентиментализма, непременно изъял бы. Только что, рискуя жизнью, Таманцев пытался задержать и убил вражеского агента, дорогого для Юлии человека. Причин быть добрым к этой женщине у Таманцева нет. Но, сидя в засаде, он подолгу рассматривал в бинокль ее маленькую дочку. Когда она, наигравшись, заснула на траве, Таманцеву стало скучно и одиноко. Кто бы ни был ее отцом, думал Таманцев, какой-нибудь фриц, Павловский или еще кто-нибудь, чем она виновата? В рапорте, объясняя, почему не изъяты продукты, он укажет наличие голодного ребенка. Тот же Таманцев вспоминает свою первую встречу с вражескими агентами-парашютистами. Все четверо были в нашей военной форме и везли с собой для прикрытия русского мальчика, подобранного где-то у границы. Их радистку мальчик был приучен называть мамой, и в разгар стрельбы, обхватив эту женщину, окровавленную, полуживую обеими руками, он дико кричал. В этой страшной передряге она наверняка казалась ему самым близким человеком.